Эпилог. Некоторое время спустя, после встречи с тем странным пареньком-скрипачом, Лилия почувствовала, что с ней что-то не так. Мир внезапно словно изменился. Стал полнее и ярче. Девушка поймала себя на ощущении, будто заново его открывает. Вроде и знала обо всем этом раньше, но до недавних событий оно проходило где-то мимо, отгороженное невидимой стеной. А теперь она столько всего чувствовала, ощущала, просто задыхалась от остроты этого обновленного мира, такого большого, такого настоящего. Лилии никогда так не хотелось жить, познавать, впитывать окружающее в себя. Девушка порой задавалась вопросом, что же произошло? Может, дело в новой работе? Она все-таки ушла из офиса и после коротких курсов устроилась в небольшой магазин, где теперь составляла букеты. Клиентам и руководству они очень нравились. И Лилии казалось, что она сама расцветает от каждой похвалы или улыбки. А однажды к ней на улице подошла растерянная заплаканная девочка и спросила. «Тетенька, а вам не нужен щеночек? Он на дворняге. Она рядом с нашим домом жила, только неделю, как того, ощенилась. А сегодня ее убил кто-то. Тетенька, они же пропадут, а мне мама не разрешает». Лилия посмотрела на лохматое беспородное существо, взяла его на руки, скептически осматривая, и внезапно подумала, что оно чем-то на нее похоже, нелепое и никому не нужное. Щенок дрожал и щурил синие слепые глаза. «Если я сейчас возьму его себе, для него жизнь наладится». Лилия никогда раньше не замечала за собой жалости к братьям нашим меньшим. Да и сейчас жалости как таковой не было, но было что-то другое. И одной несчастной жизнью будет меньше. Да, вот оно. Ей хотелось сделать кого-то счастливым. И девушка забрала щенка себе. Маленький, постоянно нуждающийся в ее заботе и внимании, он, освоившись, оказался игривым и радостным существом. В этом крохотном тельце жило больше эмоций, чем в самой Лилии. Пожалуй, это удивляло. Из-за щенка она стала чаще гулять, в основном в сквере около дома. И однажды столкнулась там с другим собачником. Столкнулась в буквальном смысле слова. Он налетел на нее, сбив с ног. Лилия уже хотела высказать все, что о нем думает, но наткнулась взглядом на его смеющиеся карие глаза и мягкую улыбку. Молодой мужчина помог ей встать и рассыпался в извинениях. «Прошу прощения, я вас не ушиб? Мне так жаль, простите ради бога, я так увлекся. Это все из-за Ванды». «Ванды?» – немного ошарашенно пробормотала Лилия. Мужчина казался таким привлекательным. В мягком теплом свитере, смущаясь и поддерживая ее за локоток, он стоял, пожалуй, слишком близко для ее душевного спокойствия. «Это моя собака, производная от Wonder», не отступая и не отпуская ее руки, пояснил он. «Чудо по-английски. Вы верите в чудеса?» Лилия сглотнула и, отчаянно краснея, ответила. «Теперь да».